Во время терапии, а также при ведении групп по развитию самоуважения, с которыми я работаю, для развития самоответственности мы также используем упражнения. Вот один из примеров. Каждое утро как можно быстрее напишите от 6 до 10 окончаний следующего предложения. Для меня самоответственность означает что? Для меня мысль об ответственности за собственную жизнь – это. Если я приму ответственность за собственное существование, это будет означать что? Если я буду избегать ответственность за собственное существование. Если я решу брать больше ответственности за достижение собственных целей, то... Если я решу брать большую ответственность за успех в своей личной жизни, иногда я веду себя пассивно и безответственно из-за... Если вы заведете журнал или дневник и будете время от времени записывать от 6 до 10 ответов на данное предложение, вы просто в итоге не сможете не начать развивать собственную самоответственность. Лучше всего, если с понедельника по пятницу вы будете ежедневно работать... Каждое утро. А в выходные поработайте со следующим вопросом. Если мои ответы верны, было бы полезно, если бы я... Я уже очень многое время работаю с людьми и помогаю им развивать самоуважение. И мне всегда интересно, в какой момент в голове клиента происходит, образно говоря, щелчок, переключение. В какой момент его личность начинает движение в новом направлении. Один из самых важных и интересных моментов – это когда клиент понимает, что... Никто не спешит к нему на помощь. Никто тебя не собирается спасать. Никто не собирается сделать для тебя жизнь лучше. Никто за тебя не будет решать проблемы. Если я не буду действовать, то ничего не изменится и ничего лучше не станет. Несколько лет назад в группе по развитию самоуважения мы повесили на стене несколько полезных цитат. Один из моих клиентов вышел эти цитаты на полотне и оформил в рамку. Одной из цитат было выражение «Никто не идет на помощь». Как-то один из участников группы с чувством юмора спросил меня: «Натаниэль, но ведь это неправда, ведь ты пришел?» «Совершенно верно», — ответил я. «Но я пришел, чтобы сказать, что никто не идет на помощь». Четвертый столб самоуважения – это практика напористости и самоуверенности. То есть имеется в виду, я уважаю свои желания, потребности и ценности и ищу уместные и допустимые формы их выражения в реальности. Противоположность – это поддаться или подавить мои потребности и желания, сделать их невидимыми, как бы несуществующими, избегать конфронтации с тем, чьи ценности отличаются от моих, или пытаться манипулировать другими людьми с помощью их ценностей. Когда я говорю «самоуверенность», я не имею в виду наглость или неуместную агрессивность. Я не имею в виду, что нужно переходить за границы дозволенного или оскорблять других людей. Или что я забочусь лишь о своих интересах и правах, и мне наплевать на интересы и права других. Нет, имеется в виду просто готовность встать на защиту своих интересов, быть тем, кто я есть. Готовность относиться к себе с уважением во всех сферах жизни. Практика самоуверенности – это практика истинной жизни. Это умение выражать собственные чувства и убеждения. Но, конечно, могут сложиться и такие обстоятельства, когда от всего этого я предпочту воздержаться. При должной самоуверенности мы внимательно смотрим на контекст. То, что уместно для выражения самоуверенности при игре с ребенком, может быть неуместно при встрече акционеров. В каждом контексте будут допустимые и недопустимые формы самовыражения. Иногда самоуверенность выражается в комплименте или же в том, что мы смело заявляем о какой-то идее. Иногда через вежливое молчание, которое сигнализирует о несогласии. Иногда в том, что мы не смеемся в ответ на грубую или неуместную шутку. Верное самовыражение зависит от контекста. В каждой ситуации есть выбор между тем, чтобы вести себя подлинно и достоверно или недостоверно. Если мы, конечно, не хотим с этим столкнуться, то будем утверждать, что выбора у нас нет. Но на самом деле выбор есть всегда.